Вот пример другого рода. Молодой человек, без памяти влюбившийся в девушку, очень ясно понимал рассудком своим, что она ему, по причинам слишком важным, не может быть четой. Хотя и она сама, как казалось, бессознательно отвечала его склонности. Ему долго казалось, что в бескорыстной страсти его нет ничего преступного, что он ничего не хочет, не желает, а счастлив и доволен одним этим чувством. Но пора пришла. Обстоятельства также. И, с одной стороны, он содрогнулся, окинув мыслями объем и силу этой страсти и бездну, кое она вела. С другой, почитал вовсе несбыточным, невозможным освободиться от нее. Тогда добрые люди, от коих он не мог утаить своего положения, видя, что он близок к сумасбродству и гибели, сумели настроить разгоряченное воображение его на то, чтобы в отчаянии искать помощи в таинствах чар. «Встань на самой заре, выть, не умывшись, на восход солнца и в чистом поле натощак, умойся росою с семи трав. Дошедши до мельницы, спроси у мельника топор. Сядь на бревно верхом, положи на него перед собою щепку, проговори такой-то заговор, глядя прямо перед собою на эту щепку, и, подняв топор выше головы, при последнем слове, и не быть ей в уме помысле моем, на ретивом сердце в буйной в головушке, как не срастись щепе перерубленной, аминь. Ударь сильно топором со всего размаху, пересеки щепку пополам, кинь топор влево от себя, а сам беги без оглядки вправо домой и крестись дорогой, но не оглядывайся, станет легко. Благородная решимость молодого человека в этом бестолковом средстве нашла сильную подпору. Не веря никоим образом при выходе из дому, чтобы стало сил человеческих на подавление этой страсти, хотя и был убежден, что долг и честь его требуют того, он возвратился от мельницы веселый, спокойный, на душе было легко. Вслед за тем он возвратил девице полученную от нее записку, нераспечатанную. Так сильно был он убежден, что дело кончено, союз расторгнут, и с этого дня об этой несчастной любви не было более речи.